В мировую войну пошли семейные скандалы. Мать гуляла, отец разорялся, впал в оборончество, чем вызывал чувство особого отчуждения в душе Наума. Наум терпеть не мог этих патриотов. Духовно сложился он еще до войны, в период шовинистического угара, как выражалась боевая русская интеллигенция, а к ней и причислял себя Наум. Тогда проповедь Достоевского о смирении в себе гордыни, подхваченная вехами, считалась ренегатством, всякого рода оборончества, признаком духовной дегенерации. Тезка его и двоюродный брат по материнской линии, Наум Кандыба, анархист и боевик, сгинувший потом где-то в Америке, любил говорить: «Кто надежный патриот, совершенный идиот». И еще из Пушкина: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Люди плывут по воле волн, куда толкает их неведомая сила, а человек мыслящий чует лучше других это направление и, следственно, выбирает его сам раньше других. Это необыкновенное чутье в себе Наум открыл в революцию, и оно помогло ему идти в голове событий, тех самых, которые одерживают верх. Сразу после октября Наум отказался и от купеческого звания, и от наследства, впрочем, довольно скудного, и даже с отцом порвал. Отец проклял его и умер в нищете где-то по дороге в Бухару. Наум же пристал к большевикам, шумел в газетах, пытался продвинуться в аппарат, но сдерживало его это проклятое купеческое прошлое. Попав, наконец, в агитпроп Рязанского кружкома, он решил доказать, что умеет не только в газету писать или читать лекции, но и действовать решительно и беспощадно. Он даже псевдоним себе придумал — «Неистовый». И теперь вот, слушая ветхого церковного звонаря, утверждался и в правоте своей личной, и в правоте общего наступления на кондовую деревенскую Русь. Они подошли к большому дому с кирпичным цоколем и деревянным верхом. Возле крытого тесом высокого крыльца Тимофей остановился и сказал: «Теперь к сами ступайте, я туда не ходок», и растворился в темноте. Бабосов со Шихмином поднялись в просторные тесовые сени, постучали в обшитую войлоком дверь. «Рвите смелее, не заперто!» — звонко крикнули из дома. Дверь подалась со скрипом, как немазанные ворота. «Добрый вечер, хозяюшка!» — сказал Бабосов. «Проходите к столу, гостями будете». Ведьма Верява оказалась бойкой, краснолицей, бабенкой средних лет. Она сидела под образами в переднем углу на широкой скамье, на коленях держала девочку лет 8 и темными пухлыми пальцами мяла, оглаживала ей шейку, что-то шептала вперемешку с громкими восклицаниями «Фыр, куй пойди!» и плевала на пол. «Что вы делаете?» — спросил Бабосов. Ответила за нее пожилая посетительница, раскинувшая на плечах огромную клетчатую шаль. «Жабу давит, внучке моей». «Александр Николаевич дома?» «Проходите в горницу», — кивнула на боковую, крашенную белилами дверь Верява, и снова забубнила про себя что-то важное и потаенное. А Шихмин покачал головой и проворчал на пороге: «Истинная тмутаракань!» В горнице за столом под висячей лампой сидели пятеро и резались в карты. Кроме Саши Скобликова и Успенского были еще Костя Герасимов, Роман Вильгельмович Юхно и медицинская сестра Соня Макарова, чернокосая красавица с эдаким вялым сонным прищуром больших янтарных очей. Она сидела на отлете и смотрела на игроков. При виде ее Шихмин дернул подбородком, выпятил острый кадык на жилистой шее, и строгое сухое лицо его наморщилось в улыбке. Прошу простить за позднее вторжение».